Занятие для ума. Все на свете комедия? Так ли? Майкл и сам не знал. Говоря Томсу, что он не может ждать и видеть, он выразил вполне естественное отвращение. Следить, шпионить и рассчитывать невозможно. Пойти к Флер и попросить ее честно рассказать ему о своих чувствах. Вот что ему хотелось бы сделать. Но он не мог не знать, как глубоко и тревожно любит ее и его тесть, и как он умен. К тому же его собственное чувство было слишком сильно, чтобы подвергнуть опасности то, что в одинаковой мере составляло счастье старого Форсайта и его собственное. Старик показал себя таким молодцом, когда вытащил сам себя с корнем и повез Флер вокруг света, что заслуживал всяческого уважения. И так оставалось ждать и не пытаться видеть. Самая трудная роль, наименее активная. Постарайтесь занять ее ум. Легко сказать. Вспоминая собственные ощущения перед свадьбой, он плохо представлял себе, как это можно сделать. К тому же ум Флер было особенно трудно занять чем-нибудь, не ею самой выбранным. Трущобы? Нет, нет, нет. По своему сугубо трезвому складу она уклонялась от социальных проблем, считая их бесполезными и отвлеченными. С конкретной задачей вроде столовой, где можно было бы блеснуть, она справилась бы превосходно. Но никогда она не станет работать, не видя близкой цели и без блеска. Он представлял себе, как ее ясные глаза глядят на трущобы так же, как глядели на фагортизм и на его эксперимент с безработными. Можно познакомить ее с Хиллари и тетей Мэй, но толку из этого не выйдет, нет. Ночь принесла с собой первый острый вопрос. Какими же будут их отношения, если чувства ее и правда заняты другим? Ждать и не видеть означало продолжение женатой жизни. Он подозревал, что Сомс это и хотел посоветовать. Подхлёстываемый желанием, уязвленной и оглушенной ревностью, которую нужно было скрывать, не желая обидеть Флер, он ждал знака, чувствуя, что она должна понять, почему он ждет. Знак был подан, он обрадовался, но это его не убедило, хотя проснулся он в гораздо лучшем настроении. За завтраком он спросил ее, чем она хочет заняться, раз она теперь дома и сезон кончился. Интересует ли ее вообще затея с трущобами, ведь работы там сколько угодно. И Хиллари с Мэй должны понравиться. Ну что ж, лишь бы какое-нибудь полезное дело, Майкл. Он поехал с ней в луга. Результат превзошел его ожидания. Дело в том, что его дядя и тетка были человеческими зданиями, подобных которым Флер еще не видывала. Крепко построенные, цементированные традицией, но широко открытые солнцу и воздуху, увенчанные крышей из хорошего вкуса и пробитые окнами юмора. Майкл, хоть и родной им по складу, не обладал ни их уравновешенностью, ни деятельной уверенностью. Флер сразу поняла, что эта пара живет в большем уединении, чем кто-либо из известных ей людей, словно за 20 лет совместной жизни Они сковали себе одно орудие, чтобы с помощью его открыть нечто новое, способ прожить не только для себя. Они были не глупы, но умные разговоры в их присутствии казались лишними, оторванными от жизни. Они, особенно Хиллари, очень много знали о цветах, типографском деле, архитектуре, горах, сточных трубах, электричестве, ценах на продукты, итальянских городах, умели лечить собак, играть на разных инструментах, оказывать первую и даже вторую помощь, занимать детей и смешить стариков. На любую тему, от религии до нравственности, они говорили свободно и с той терпимостью, которая дается опытом чужих страданий и забвением своих собственных. Умная Флёр отдала им должное. Хорошие люди, но не скучные. Очень странно. Отдавая им должное, она и сама невольно им подражала. Их позиция в жизни была выше ее собственной. Это она признала и готова была хотя бы на словах показать свое восхищение. Но слова невысоко ценились в лугах. Руки, ноги, ум, сердце — вот что требовалось в первую очередь. Все же, чтобы занять свой ум, она согласилась взять предложенную ей работу. Тут начались неприятности. Работа была не по ней, не сулила карьеры. Все ее старания поставить себя на место миссис Корриган или маленьких Том Марш были напрасны. Работницы от Каттеры Поплин, хранившие свои платья в бумажных пакетах, раздражали ее. И своим говором, своим молчанием. Каждый новый тип на один день казался ей занятным, а потом просто не нравился. Все же она очень старалась и для себя, и чтобы обмануть Майкла. Так прошло больше недели. А потом ее осенила мысль. «Знаешь, Майкл, я чувствую, что мне было бы намного интереснее самой устроить в деревне что-нибудь вроде дома отдыха, куда могли бы приезжать девушки подышать воздухом и вообще». Майклу, помнившему ее работу по столовой, мысль показалась блестящей. Флёр, она скорее казалась удачным выходом из положения, как сказал бы ее отец. Ее расчетливый ум учел все возможности. Она может уезжать туда без всяких помех, придирок, и никто не будет знать, как она проводит время. Для отношений с Джоном нужна была какая-то база под убедительной вывеской. Она сейчас же начала учиться водить машину. Ведь дом отдыха нужно устроить не слишком близко от Джона, чтобы не возбудить подозрений. Она попросила отца финансировать предприятие. Сначала неуверенно, потом почти с радостью Сомс согласился. Если он будет оплачивать аренду и налог, остальное она доложит из своего кармана. Такая политика лучше всяких других доводов помогла ей убедить его в искренности своих намерений. Он наотрез отказывался верить, что люди могут интересоваться чем-нибудь, что не стоит им денег. Внимательно изучив карту, она остановила свой выбор на окрестностях Доркинга. Бокс-Хилл славился воздухом, красивыми окрестностями и был на расстоянии часа быстрой езды от Уансдена. В 3 недели Она нашла и обставила дешевый нежилой дом у самого шоссе в обращенном к Лондону конце Боксхилла. При доме был хороший сад и конюшня, которую ничего не стоило превратить в гараж. Флер закончила свое шоферское образование и подыскала мужа с женой, которым можно было бы безнаказанно поручить роль сторожей. Она много советовалась с Майклом и Тежелани, как кошка старательно скрывает от всех в доме место, где она собирается произвести на свет котят, так Флер скрывала свои сложные планы за этими приготовлениями. К концу августа дом отдыха прихода Луга, как его окрестили, был открыт. Все это время Флер пробавлялась самыми скудными сведениями о Джоне. Узнала из письма Холли, что переговоры о ферме Гринхилл затягиваются из-за цены, хотя Джон все определеннее склоняется к покупке. Что Энн с каждым днем все больше становится англичанкой и сельской жительницей. Рондезель опять в форме и должен выиграть в Донкастере. Вэл уже заключил на него рискованное пари на дерби будущего года. Флер ответила письмом, составленным с таким расчетом, чтобы произвести впечатление, что сейчас ее не интересует ничего на свете, кроме ее работы. Они все должны к ней приехать и убедиться, что ее дом отдыха превзошел столовую. Все такие милые, все страшно интересно. Она хотела дать им почувствовать, что не боится за себя, что мысли о Джоне не волнуют ее, и что у нее есть серьезный интерес к жизни. Майкл, не свободный от наивности, присущий хорошему характеру, все больше поддавался обману. Ему казалось, что ум ее действительно занят, а тело и вовсе, раз она почти каждый день приезжает из Доркинга, а конец недели проводит с ним вместе, либо в Мейплдерхеме, где жил Кит с дедом и бабушкой, либо в Липпингхолле, где с ней всегда носились. Когда в тихую погоду он катал ее в лодке, к нему возвращалось чувство безопасности. У старого Форсайта просто разыгралось воображение. Старик, и правда, что твоя наседка, когда дело касается Флер, квохчет, встречает разъяренным взглядом каждого, кто подходит близко. Парламент был распущен. Вся работа Майкла теперь ограничивалась трущобами. Эти дни на реке, навсегда связанные для него с порой сватовства, были самыми счастливыми с начала стачки. Стачки, которая в уменьшенном масштабе все тянулась так утомительно, что о ней перестали говорить, благо погода стояла теплая. А Сомс? Спокойная приветливость дочери и его успокоила. Он поглядывал на Майкла и помалкивал, сообразуясь с лучшими английскими традициями и собственным достоинством. Он сам напомнил, что опекаемый Джон несчастненький должен был писать портрет Флер. Он чувствовал, что это еще больше займет ее ум. Впрочем, ему бы следовало сначала познакомиться с работами художника, хотя это, очевидно, связано с визитом к Джон. «Если бы ее не было дома, — сказал он Флер, — я бы, пожалуй, заглянул в его ателье». «Так устроить это, папа?» «Как-нибудь подтактичнее», — сказал Сомс, — «а то она еще взбеленит». И вот, приехав к нему в следующую субботу, Флер сказала: Хочешь, милый, поедем вместе в понедельник и зайдем туда. Рафаэлит будет дома, а Джун не будет. Она жаждет видеть тебя не больше, чем ты ее. Она всегда отличалась откровенностью, сказал Сомс. Они поехали в город в его машине. Составив себе мнение, Сомс должен был вернуться, а Флер ехать дальше домой. Рафаэлит встретил их наверху лестницы. Сомс решил, что он похож на Матадора, хотя он в жизни ни одного не видел. Короткие баки, широкое бледное лицо, на котором было написано: «Если вы воображаете, что способны оценить мою работу, так вы ошибаетесь». А у Сомса на лице было написано: «Если вы воображаете, что мне так уж интересно оценивать вашу работу, то вы ошибаетесь вдвойне». И, оставив его с Флер, он стал смотреть по сторонам. Признаться, впечатление у него сложилось благоприятное. Судя по картинам, художник совершенно отмахнулся от современности. Поверхность гладкая, перспектива соблюдена, краски богатые. Он уловил новую нотку, или, вернее, воскресшую старую. Талант у этого малого бесспорно, бесспорно есть. Долговечен ли он? Этого по нашим временам не скажешь, но картины его более приемлемы для общежития, чем все, что он видел за последнее время. Дойдя до портрета Джун, он постоял, нагнув голову на бок, потом сказал с бледной улыбкой: «Хорошо уловили сходство». Ему приятна была мысль, что Джун, вероятно, не заметила того, что заметил он. Но когда взгляд его упал на портрет Энн, его лицо потемнело, и он быстро взглянул на фляж. А та сказала: «Да, папа? Как ты это находишь?» У Сомса мелькнула мысль, не потому ли она согласна позировать, что хочет встречаться с ним. «Готов?» — спросил он. Рафаэлит ответил: «Да, завтра отправляю». Лицо Сомса опять посветлело. «Значит, не страшно». «Очень хорошая работа», — проговорил он. «Лилия сделана превосходно», и перешел к наброску с женщиной, которая открыла им дверь. «Вполне можно узнать. Совсем неплохо». Такими сдержанными замечаниями он давал понять, что хотя, в общем, одобряет, но несуразную цену платить не намерен. Улучив момент, когда Флер не могла их услышать, он сказал: «Так вы хотите писать портрет моей дочери?» «Ваша цена?» «150. Многовато по нынешним временам». «Вы человек молодой, а, впрочем, лишь бы было хорошо сделано». Рафаэлит ответил иронический поклон. «Да, — сказал Сомс, — конечно, вы думаете, что все ваши вещи — шедевры. В жизни не встречал художника, который держался бы другого мнения. Не заставляйте ее подолгу позировать, у нее много дела. Так, значит, решено. До свидания. Не провожайте, не провожайте». Выходя, он сказал Флер: «Ну, я сговорился». «Можешь начинать, когда хочешь. Он работает лучше, чем можно бы предположить по его виду. Строгий, я бы сказал, мужчина. Художнику нужно быть строгим, папа, а то подумают, что он заискивает». «Возможно, возможно», — сказал Сомс. «Теперь я поеду домой, раз ты не хочешь, чтобы я тебя подвез. До свидания. Береги себя и не переутомляйся». И, подставив ей щеку для поцелуя, он сел в автомобиль. Флёр пошла на восток, к остановке автобуса, а машина его двинулась к западу. И он не видел, как дочь остановилась, дала ему отъехать и повернула обратно к дому Джона.